он привстал на стременах. Голосом, легко перекрывавшим в былые времена беглый огонь батареи и звуки разрывов вражеских снарядов, скомандовал: «Взвод, ко мне! Стать, спешиться! Коноводы убрать лошадей, остальным залечь! К бою!» «Езжайте, господин генерал», — указал рукой вперед полковник. «Первое для вас прикрытие, мои разведчики. Второй рубеж здесь. Третий на холмах, занятых поручиком Анали. Дальше уже Блюмфонтейн. Если вернетесь, поделитесь впечатлениями». Девет, очевидно, готов был согласиться с Басмановым, если бы его слова не были настолько издевательски оскорбительны. Тут, конечно, и сам Михаил не проявил некоторой деликатности и терпимости. Буры, даже самые умные и воспитанные из них, находились на другом уровне развития и в другой психологической нише. А он, 32-летний офицер с совершенно иным воспитанием и жизненным опытом, считал, что мягкости в объяснении задачи и предельной жесткости в требовании ее исполнения достаточно для любого военнослужащего. Применительно к русскому солдату и офицеру такая позиция была верной, даже единственно верной, но здесь не срабатывала. Не было в самых архетипичных слоях сознания буров таких автоматически всплывающих максим: «Сам погибай, а товарища выручай», «На миру и смерть красна», или «Грудь в крестах», или «Голова в кустах», «Не мы первые, не мы последние», «Помирать так с музыкой» и так далее и тому подобное. «Жизнь копейка, а судьба индейка». Хотя Козьма Прутков в свое время спросил: «Не совсем понимаю, почему многие называют судьбу индейкою, а не какой-либо другой, более на судьбу похожую птицей». «Езжайте», — повторил он, закуривая папиросу. «Один наш мудрец интересно сказал: смерть для того поставлена в конце жизни, чтобы удобнее к ней приготовиться. Кое-какое время у вас еще есть». Девет взглянул на него с откровенным недоумением, хлестнул лошадь плеткой и вынесся вперед, прокричав своим нечто на староголландском. Басманов не разобрал. «Передохнем, братцы», — сказал он, спрыгивая с седла, — «только не здесь. Вон тот холмик мне больше нравится». «Видал я дураков, господин полковник», — сплюнул Барбашов. «Точно как генерал Самсонов перед Таненбергом послал меня куда подальше, когда я привез ему сведения, что германская кавдивизия заняла Зенцбург, где только мы и могли соединиться с Ренинкампфом». Сноска. Имеются в виду приграничные бои в Восточной Пруссии в августе 1914 года. «Господи, какая древность!» — подумал Басманов. «Вернее, наоборот. А я ведь тоже начинал войну неподалеку». Сам он ощущал себя как один из мелких князей во главе дружины, двигающейся к берегу Калки в 1223 году, знавший от половецких сакмагонов, что навстречу идут два тумена Субидей и Богатура. Сноска. Сакмагон. Следопыт. От слова «сакма» — след в степи. Старорусский. Смелые были князья, отчаянные. 2-3 сотни верных воинов при каждом. Все в кольчугах и бронях, шлемы на брови надвинуты, длинный меч у бедра, копье упирается в стремя, червленый щит на левой руке, еще булава или клевец к седлу приторочены, лук с полусотней стрел в колчине за спиной. Сила! Сила-то сила, но против соседнего князька или набега половецкой орды, хоть и в 1000 сабель. Вот и сейчас. В своем войске он уверен, а на самом деле способно оно сдержать орду или так и поляжет здесь, пусть и со славой. «Ты возьми правее вон на ту высотку», — сказал робот Артем Аскольду, — «а я на эту». До подхода врага оставалось 20 минут, по их расчету. Между холмами расстояние 300 метров. Правый выдвинут на 70 метров вперед по отношению к левому. Такого полигона специально не придумаешь. Сектора обстрела открываются изумительные. Тем более эти носители флотских имен были абсолютно лишены того, что у людей называется инстинкт самосохранения. Взамен другое. Выполнить задание и вернуться, не допустив разрушения казенного организма. Ничего личного, только чувство долга и ответственности за вверенное имущество, каковым в данном случае считалось для относительно самостоятельного взаимозаменяемого псевдомозга человекоподобное тело. Пока вокруг не было людей, своих людей, они могли обходиться без звуковой речи, переговариваться в УКВ диапазоне. «Аскольд, когда появится цель, начинаю я. С 1,5 километров из взломщика», — предложил Артем. «Ты наблюдаешь за попаданиями и фиксируешь результат. Буду стрелять последовательно. В голову, в корпус, в нижней конечности. Когда расстояние сократится до 800 метров, работай ты. Из маузера. Смотреть буду я. Не удержим до 400, уходим. Согласен?» Аскольд возражений не имел. Лабораторная задача, о чем спорить. И вот Орда появилась на близком и плоском горизонте. Андроиды историю древнего мира не читали. Им не было что и с чем сравнивать. Что битва на каталаунских полях, что Куликовская, что Грюнвальд, безразлично. По Вельду на них накатывалось многотысячное войско, состоящее неизвестно из кого. Роботов их принадлежность не волновала. Тех, кого нужно считать своими, они знали. Все прочие враги, подлежащие уничтожению, помимо любых логических обоснований, которыми они тоже не заморачивались. Но вот то, что монстров не 500, а 5000, по крайней мере, было понятно навскидку. Причем глубина строя не просматривалась в пыльной мгле и тумане телесных испарений. Иванов ошибся, принял авангард за главные силы. Артем, не испытывая нужды в дальномере, точно определил, когда первый ряд бегущих трусцой чудовищ, бурых под цвет Вельда, пересек намеченную линию. Выжил спуск винтовки, не обратив внимания на отдачу, способную слабого человека опрокинуть на спину. Он не убивал, он экспериментировал. Исходные данные. Пуля 12,7 мм, вес, скорость штатные. Дистанция 1500 метров. Цель первая. Точка прицеливания череп. Попадание между глаз. Результат – полное разрушение. Объект упал на спину и прекратил произвольные и непроизвольные движения практически мгновенно. Цель вторая. По видовой принадлежности аналогичная. Точка прицеливания – середина груди. Попадание в точку прицеливания. Результат. Объект упал на спину. Около 20 секунд совершал беспорядочные движения верхними конечностями, обильное истечение крови из раневого и ротового отверстий. Цель третья, аналогичная. Точка прицеливания – верхняя треть правой нижней конечности. Точка попадания – 20 см выше коленного сустава. Результат – полный отрыв конечности, обильное кровотечение из стволовых сосудов, конвульсии, смерть. Реакция окружающих нулевая. «Результат получен, положительный», — передал Артем Аскольду. «Открываю огонь на поражение, прекращая фиксацию результата. Ты изготовься». Пока монстры пробежали отмеренные 700 метров, Артем расстрелял почти весь имевшийся боезапас. В последнем магазине осталось 3 патрона, на всякий случай. Он уложил штук 50 из первых рядов. Если известно, что взломщик пробивает метровую кирпичную стену, еще не меньше 1000 чудищ получили смертельные или надолго выводящие из строя ранения, прошедшими на вылет пулями. Только определить отсюда это было невозможно. Неумолимое, безразличное к потерям движения слитной массы ужасных на вид существ могло бы повергнуть в панику кого угодно, только не роботов. Будь соответствующий приказ, они готовы встретить врага в рукопашную, исход которой трудно предсказать. Но пока у них еще были винтовки, Аскольд выстрелил. Пуля в лоб с 800 метров монстра повалила, но без разрушения черепа. При попаданиях в туловище и ноги эффект оказался незначительным. Только отдельные объекты удавалось вывести из строя 4-5 пулями в область сердца. Выяснив это, Аскольд забросил маузер за спину и прижался щекой к прикладу взломщика. Эксперименты закончены, результат негативный. Оружие стандартных калибров для борьбы с противником этого типа малоподходящее. Теперь нужно просто работать. Разряжавший одну за одной обоймы Ли Метфорда Артем обратил внимание, что кое-какой результат их огонь возымел. Понесший сокрушительные потери центр строя начал замедлять движение, а фланги, наоборот, выдвигаться вперед. Робот не мог судить, вызвано ли это изменение тактики чьей-то командой или диктовалось примитивным инстинктом. Число погибших особей, источающих некие феромоны смерти, превысило определенный предел и заставило остальных уклоняться от опасного места. «Хватит!» — передал Артем Аскольду. «Поехали!» «Стой! Приближаются люди! Союзники!» Буры для них действительно были обозначены как союзники. Люди, которым следовало помогать в случае явной опасности. Но приказы роботам они отдавать не могли. Только просьбы, подлежащие исполнению в меру возможности. Сами же буры, естественно, о нечеловеческой сущности этих бойцов понятия не имели. Проницательностью, достаточной для того, чтобы догадаться о некоторой разнице между теми, кто имел над левым карманом нашивку с буквами неизвестного алфавита, и всеми остальными, никто из них не обладал. «Назад! Немедленно назад!» — закричал по-голландски, выпрыгивая из своего ложемента Аскольд, который был к отряду Девета ближе. Давая ему время на объяснение, Артем довел темп огня по загибающемуся в его сторону флангу Орды до предельно возможного, дожигая последние патроны. Он передернул затвор, выбрасывая гильзу. Все. Счетчик в его позитронном или каком-то еще мозгу работал четко. Патронов больше нет. Ни в патронташах, ни случайно завалявшихся в карманах, как это бывает у людей. 3 в магазине взломщика, 30 в обоймах для пистолета. Пока что с Маузером он экспериментировать не собирался. И так знал, сопоставляя и экстраполируя полученную информацию, что в случае чего стрелять нужно будет с близкого расстояния и только в глаза. А если совсем с близкого, так острым, как залиенговская опасная бритва ножом по горлу, вернее будет. Девет и его команда давно уже слышали шквальный огонь с высот, но продолжали движение вперед. Повернуть назад значило бы потерять лицо в глазах Басманова и его добровольцев. Навстречу им выскочил одетый в пятнистую странного покроя форму человек с двумя винтовками на одном плече, пистолетом в деревянной кобуре на другом. «Разворачивайтесь! Скачите назад! Здесь смерть!» «Что за ерунда? Какая смерть?» — надменно спросил Девет, косясь на своих спутников, которые должны были видеть его храбрость и выдержку. «Вот какая!» — выкрикнул Артем, преодолевавший расстояние от холма до места, где Аскольд остановил генерала со скоростью олимпийского чемпиона. 200 метров за 24 секунды, с полной выкладкой и по пересеченной местности. Они со Аскольдом все понимали и делали правильно, но по свойственной своей породе инертности творческого мышления как-то не сообразили, что рано или поздно монстры приведут в действие свое огнестрельное оружие, которое они волокли поперек животов на сложных ременных сбруях. А вот вышли на дистанцию действительного огня и вжарили. Изо всех сотен пулеметов по 6 стволов каждый. Загремело, завыло, засвистело вокруг, что и описать трудно. Как если бы простому пехотинцу попасть под огонь нескольких шилок, направленных в него лично, и при этом укрыться так, чтобы не сразу убило. Группу Девета пока что заслоняли холмы, с вершин и откосов которых фонтанами летела пыль и срубленные ветки кустарника. «Назад! Поворачивайте! Минута вам осталась не больше!» Артем выхватил из рук Аскольда взломщик. В нем патроны еще были. «Нет, я сам хочу видеть», — отмахнулся плеткой генерал. Попробовал бы он такое с обычным офицером, лежал бы уже на дороге с разбитым лицом, а робот просто убрал голову с пути крученого ремешка. «Господин дурак?» — спросил Аскольд у Артема. «Кое-чему они у хозяев людей научились. Пусть едет, нужно будет видеозапись, мы предъявим». Девет с его голландским характером никак не тянул на настоящего скандинавского берсерка, но черт его понес вперед. Было такое, конечно, в истории. Командарм Сорокин, например, с одной шашкой в красном бешмете носился верхом по полю боя под шквальным ружейно-пулеметным огнем летом 18-го года. Так он, по словам свидетелей, вторую неделю питался только спиртом и кокаином. Сноска. Смотрите, Алексей Толстой, 18-й год.